Продуктов погружено на 90 дней. Ленка стояла возле меня со своим любимым блокнотом в руках. Колумб, кажется, плыл 70? 72, поправил я. Из них месяц штилем. Вода? Воду грузили под руководством Радицы, с легкой ревностью сказала Ленка. Позови ее, Лен, попросил я. И уже вслед добавил. И Ингрид. Хорошо, хорошо, махнула она на бегу рукой. Мы с Лаури стояли на уступе мелового холма. Альбион, белый, помните? Точнее, я стоял, а он сидел и лениво смотрел в небо. А я наблюдал за тем, как у берега грузят, точнее, заканчивают грузить большой секрет. Основная часть погрузки была завершена еще вчера, сейчас дотаскивали мелочь, но мелочь необходимую. Отплытие было назначено на вечер, чтобы с вечерним ветром уйти подальше. «Я бы поплыл с вами», — вдруг сказал Лаури и, потянувшись всем телом, стал рядом со мной. «Хотя бы за тем, чтобы найти Тиля, но меня ждут на скале, а потом мы еще успеем сплавать в Северную Африку». «Не беспокойся», — угадал я его мысли. «Ничего с нами не случится. Джек был в Америке, и опыт плавания у нас есть». «Да я и не очень беспокоюсь», — пожал плечами Лаури, ставя на крутой выступ ногу в высоком сапоге с отворотом. «Недалеко от побережья в устье Делавера есть лагерь Сэнди Кларика. Если успеете до конца сентября, застанете его, он поможет освоиться. Ну, пойду я». «Ты не будешь ждать отплытия?» Я искренне огорчился. Лаури помотал головой. «Нет, зачем?» Но медлил, а потом протянул мне руку, и когда я пожал ее, цепко задержал мою ладонь в своей и печально улыбнулся. «Ну ладно, успехов тебе, Олег. Вроде виделись нечасто, а все равно ты мой друг. Если вернешься, то, наверное, года через 3, не меньше. Меня, должно быть, уже и не будет». Я не стал возражать, потому что это было правдой. И от этой правды мне стало горько и обидно. Лаури тряхнул меня за плечо. «Да ладно, не надо ничего говорить. Если встретишь Тиля, передавай привет». «Передам». Тихо ответил я, и Лаури, придерживая ладонью рукоять клинка, широко зашагал вниз по тропинке. На полпути замедлил шаг и, повернувшись ко мне, крикнул: «А все-таки мы не так уж плохо жили, а, русский?» Вместо ответа я вскинул ладонь. Лаури засмеялся, махнул рукой и, уже не оглядываясь, исчез в зарослях. Радица сообщила мне, что на большой секрет погружено воды на 30 человек на те же 90 дней по 3 литра в день. И в воду положены кусочки смолы, не зацветет и не протухнет, можно не бояться. Шторм бурдюкам тоже не страшен, так что все будет в порядке. Следом явилась Ингрид с докладом о сделанных запасах лекарств, и мы вместе с ней отправились на берег. Джек перехватил меня по пути, чтобы сообщить об уложенных 2 запасных парусах. Короче, я и опомниться не успел, а солнце уже клонилось к лесным вершинам, и на берегу возле сходней оставался я один. За моей спиной резко разносились в ясном вечернем воздухе команды Джека. Я отвернулся и, в несколько прыжков поднявшись по вздрагивающим сходням, прокричал: «Сходни убрать! Парус и флаг поднять! Отплываем!» Закатное солнце ярко осветило белый с алой катящейся свастикой флаг, развернувшийся под ветром.